Эпилог. История эта была записана мною в свое время на основе живых и эмоциональных рассказов Алика, главного героя данного текста, который уже свыше 10 долгих, счастливых и плодотворных лет живет абсолютно нормальной жизнью, не притрагиваясь к наркотическим веществам даже в своих мыслях. 8 лет назад он даже бросил курить после 15 лет непрерывного табакокурения. Только в кошмарных снах он продолжает регулярно видеть или употреблять тяжелые наркотики или умирать от передоза. Проснувшись, он каждый раз считает себя воскресшим из ада. Он производит на окружающих здоровое впечатление ответственного, трудолюбивого и позитивно настроенного человека. В последний раз мы с ним виделись на Атлантическом проспекте Рио-де-Жанейро в Бразилии, где он сидел в одном из открытых баров на Копакабане в светлых брюках, красном поло Фред Перри и черных райбанах, весело обсуждая что-то на португальском с какими-то подвыпившими местными ребятами. Увидев меня, он весь прямо просиял и почти сразу же поинтересовался, как продвигается работа над книгой. Я сказал, что она практически завершена и будет издана при первой же возможности, как мы с ним и договорились, в назидание молодым поколениям и в надежде помочь хоть кому-нибудь из тех, кто сбился с пути, разуверился в способностях сознательной воли и махнул на все рукой. «Нет, я не сожалею о том, что пережил», — объяснял он, подливая мне в стопку кашасы и придвигая поближе блюдце с солеными кабачками. «И думаю, что мой опыт далеко не уникален. Ведь это был лишь один из способов познания реальности. Дело выбора. Кстати, я пришел к выводу, что быть тебе счастливым или несчастным также полностью зависит от твоей сознательной воли. Когда ты решаешь оставаться несчастным, зависеть в этом от обстоятельств или от человека, например, весь мир отворачивается от тебя, и ничто тебе больше не поможет». Он прервался, потому что в этот момент со стороны пляжа вошла загорелая девушка в ловко повязанном на изящной талии парео, под которым угадывались такие роскошные формы, такие чувственные округлости и изгибы, что несколько голов в баре невольно обернулось ей вслед, пока она шла между столиков. Этот латинский тип женской красоты, жизнерадостного физического торжества природы, ценится здесь, пожалуй, как нигде более, будучи возведенным практически во что-то типа местной эстетической религии. Она подошла к нам и просто непринужденно подсела к нему, слегка качнув своей налитой грудью и доверительно положив голову ему на плечо. Они взялись за руки и сплели пальцы. К моему удивлению, это оказалась не бразильянка, они заговорили по-русски. Он представил мне ее. «Моя жена, мать моих детей». Она улыбнулась мне. Точёные черты ее лица лучились каким-то умиротворенным спокойствием, силой и уверенностью в себе. Когда я спросил его, не хочет ли он добавить что-нибудь от себя в заключении моей книги, основанной на фактах его запутанной судьбы, он почти вовсе не размышлял над ответом. «Самое главное — это то, что я нашел все-таки себе улицу по душе». Но это уже совсем другая история. Алматы, 2010 год.